страны-члены Союза начинают предъявлять спрос и на продукцию теперь своего собрата из Союза. И, соответственно, так как они уже теперь не разделены таможенными барьерами, то встает возможность такому производителю производить более эффективно, более рационально распределять ресурсы и производить товар уже для всего этого интеграционного союза. Эффект отклонения торговли – это отрицательный эффект интеграции. Обычно он связан с тем, что как раз за пределами союза оказывается тот производитель, у которого издержки ниже и более рационально организовано производство, и, может быть, так сказать, я не знаю, качество продукции более высокое. Но против него начинают действовать вот эти самые интеграционные тарифы, и тогда все страны-члены интеграционного союза или часть из них вынуждены отказываться от поставки импорта, хотя, казалось бы, эта страна-аутсайдер явно обладает некими экономическими преимуществами своей продукции. И тогда они вынуждены переключаться на потребление и спрос тех товаров, которые есть на территории торгового союза. Поэтому этот эффект называется торгово-отвлекающий. В принципе, масштабы такой торговли могут сокращаться, потому что, безусловно, по каким-то параметрам этот товар оказывается менее качественным или там, более дорогим, ну, в общем-то, полностью не удовлетворяет потребителя. Каковы примеры интеграционных союзов? Ну, в принципе, их достаточно много. Наверное, можно было бы перечислять по регионам. То есть в Африке есть свои союзы, в Америке свои. То есть в каждом практически, на территории каждого континента, в каждом регионе есть какой-то свой интеграционный союз, потому что страны понимают преимущества интеграции, о которых мы уже говорили. Это, в общем-то, и возможность увеличить торговлю, и возможность каких-то интеграционных, кооперационных решений, развивать, например, ту же самую передачу технологий или обустраивать свою рабочую силу на территории другой страны, избыточную рабочую силу и так далее. Так вот, ну, самая, так скажем, устойчивая интеграционная группировка, достигшая самых высоких результатов пока среди стран мира, это Европейское экономическое сообщество, которое в 1992 году уже включало 15 стран мира, а потихонечку в него входили страны постсоветского пространства. Но сейчас страны Евросоюза, они озадачены тем, что не хотят больше дальше расширять Евросоюз и включать всех желающих из евротерриторий постсоветского пространства, именно из-за того, что существуют некие стандарты уровня жизни, социальные гарантии, которые гарантированы всем членам, всем людям, которые проживают на территории Европейского экономического сообщества. А, соответственно, это требует бюджетных потоков и, в частности, перераспределения бюджетных средств, общих бюджетных средств Европейского Союза в пользу вот таких более отсталых экономик. А так как они уже имели опыт работы с более отсталыми экономиками, возьмите территорию Португалии, там Греция, соответственно, вот эти территории, они вообще должники перед остальными членами Евросоюза, у них там есть свои проблемы, то, в общем-то, еще нагромождать проблемы для экономики Евросоюза, безусловно, правительства этих стран, членов, в общем-то, пока что не желают. Хотят, чтобы все-таки самостоятельно эти самые страны достигли какого-то такого приемлемого уровня развития, чтобы они вошли как равноправные члены в Евросоюз, а не как страны-доноры. Следующая достаточно тоже развитая форма интеграции – это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии или АСЕАН. Включается 10 стран. Основной такой вот отличительной чертой этой группы стран является то, что это интеграционный союз, организованный на принципах открытости. То есть все, кто хочет войти из стран Восточной Азии и признают принципы АСЕАНа, содействуют выполнению целей и задач этой интеграционной группировки, они могут войти в этот интеграционный союз. То есть он не обладает таким жестким закрытым типом. Как видите, в этот интеграционный союз входит прежде всего страны той самой, так сказать, первой и второй волны индустриализации, те самые экспортоориентированные экономики. Это Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд. В общем-то, конечно, есть еще и группа менее, так скажем, развитых стран, как Вьетнам, как Камбоджа. Но, тем не менее, тенденция здесь видна, что как раз вот более сильные страны помогают интеграционному развитию менее сильным странам. Меркосур. Это общий рынок стран Юго-Восточного Коноса, созданный в 1991 году Аргентиной, Бразилией, Парагваем, Уругваем. Ну, в общем-то, страны территориально действительно находятся достаточно близко, так сказать, территориально находятся близко друг от друга, и, соответственно, у них есть традиционные интеграционные связи. Следующий пример – это НАФТА, Североамериканская ассоциация свободной торговли. В данном случае в Североамериканскую ассоциацию входит помимо США еще и Канада и Мексика, и он организован был в 1992 году. Как раз вот этот вариант интеграционного союза, когда туда вошли достаточно развитые страны, и даже Мексика, хотя она является развивающейся страной, но уровень ее развития не самый низкий по отношению к другим каким-то развивающимся странам. И здесь развивается и промышленная интеграция, и кооперация, и в принципе темпы и уровень развития международной торговли между этими странами достаточно высок. СНГ, Содружество независимых государств, оно было основано в 1991 году, и сюда вошло 11 суверенных государств постсоветского пространства. Часть из них, правда, вошли уже как наблюдатели. Цели, безусловно, СНГ – это восстановить те разрушенные связи, которые когда-то достаточно тесно были развиты в рамках Советского Союза, и восстановить, естественно, экономически эффективные связи между этими странами, потому что это страны-соседи и страны, которые традиционно привыкли поставлять на свои территории те или другие товары, связанные, так скажем, историческими традициями. К новому интеграционному союзу относится Евразес, и ему Россия, например, уделяет особое внимание и постоянно, так сказать, участвует в различных саммитах этого союза. Он создан 10 октября 2000 года. Преемником является таможенный союз. То есть предполагается, что в рамках таможенного союза между странами уже тарифы не взимаются. Сейчас идет процесс, когда вырабатывается вот тот самый единый тариф по отношению к аутсайдерам этого союза. Регулируются вопросы валютно-финансового поля и упрощаются процедуры торговли. Как видите, здесь действительно сюда входят страны евроазиатского, так сказать, территориального расположения, и Россия, безусловно, заинтересована в членстве в этого союза, поскольку предполагается, что эти страны одновременно могут входить в какие-то другие союзы, тем более таким образом Евразес будет таким балансирующей такой структурой, которая будет учитывать вот взаимные интересы такого особого расположения территориального этих стран. Следующая черта и, соответственно, следующая группа международных отношений связана с существованием и возникновением транснациональных корпораций. Это другой термин – транснационализация. В принципе, транснациональная международная корпорация – это такая крупная фирма, которая принадлежит капиталу традиционно одной страны. Безусловно, она может, конечно, на открытом рынке продавать свои акции или облигации, и тогда в этот национальный как бы капитал по источникам организации входит уже международный капитал. Но, тем не менее, обычно она имеет свою штаб-квартиру в какой-то из развитых стран, привязана к ней экономическими и политическими узами. И транснациональные корпорации на современном этапе существуют как в развитых, так и в развивающихся странах. Многонациональная корпорация. Многонациональная корпорация обычно отличается от транснациональной корпорации не системой ведения бизнеса, а именно то, что капитал, который лежит в ее основании, принадлежит обычно собственникам из ряда стран. А филиалы также, так как и в транснациональной корпорации, находятся как в развитых, так и в развивающихся странах. Формой транснациональных корпораций России с точки зрения законодательства являются финансово-промышленные группы. Ну, например, такая, как «Газпром». Российские транснациональные корпорации зачастую не регистрируют себя как финансово-промышленную группу, что связано с определенными, так скажем, противоречием с законодательством, которое регламентирует деятельность финансово-промышленных групп. Но, тем не менее, значит, эта форма развития фирм, таких крупных фирм, она выгодна любому государству, поскольку развивая свою филиальную сеть, данная корпорация представляет интересы, в конце концов, государства за рубежом, создает положительный имидж государства и так далее. Поэтому все страны мира поддерживают свои транснациональные корпорации. Ну, а если вспомнить, что зачастую транснациональные корпорации, исходя из своего огромного бизнеса, являются еще крупным поставщиком налогов для бюджета стран, то тогда тем более понятно, почему национальные правительства поддерживают свои транснациональные корпорации и пытаются, так сказать, чиновники лоббировать те интересы, которые преследуют эти транснациональные корпорации. Объем деятельности транснациональных корпораций в мире достаточно велик. И те цифры, которые вы сейчас видите на слайде, они практически не меняются в течение, наверное, порядка 20 лет. Действительно, они контролируют примерно 2/3 мировой торговли, половину промышленного производства. На них работает примерно 10% всех занятых в несельскохозяйственном производстве, 60% работают в материнских компаниях, 40% в дочерних. Контролирует 80% существующих в мире патентов и лицензий, ноу-хау. То есть это мощные структуры, обеспеченные не только в достаточной степени квалифицированным рабочей силой, но и передовыми технологиями. Они в своем составе могут иметь не только в данном случае какие-то промышленные предприятия, но еще и научно-исследовательские институты. Почти 90% прямых зарубежных инвестиций тоже идет в рамках транснациональных корпораций, которые, как я уже неоднократно говорила, пытаются преодолеть национальные торговые барьеры, организуя непосредственно сборочное производство или производство каких-то комплектующих в той или другой стране. Почти вся торговля сырьем, до 90% мировой торговли, тоже относится к деятельности транснациональных корпораций. Зачастую валовый внутренний продукт некоторых стран связывают или сравнивают с валовым выпуском транснациональных корпораций. Не будем углубляться в проблему подсчетов. С точки зрения статистики это некорректное сравнение, потому что это разноуровневые показатели. Но, тем не менее, мы можем себе представить достаточный список этих самых транснациональных корпораций, валовый выпуск которой больше, чем валовый внутренний продукт ряда стабильных развитых экономик. Посмотрите темпы роста ТНК. Несмотря на то, что в данной схеме не приведены последние данные, но тем не менее видно, что темпы роста ТНК постоянно увеличиваются. То есть это такой вот как бы закономерный экономический процесс концентрации, централизации капитала и развития капитала именно в этом направлении. Потому что корпорация транснациональная позволяет аккумулировать экономические ресурсы и более рационально и эффективно их перераспределить. Если в 1939 году было всего 30 ТНК, а в 1970 году их стало уже 7 тысяч, то к 2004 году насчитывалось уже 4 тысячи ТНК, причем 830 тысяч филиалов. Как видим, в рамках вот этих 830 тысяч филиалов поддерживаются как раз вот те контрактные связи, интегрированные, кооперированные, так сказать, интеграция, кооперация, интеграционные отношения. И, соответственно, на базе именно вот таких связей возможно применять современные технологии, в частности, различные технологии, опирающиеся на интернет, на применение различных программ компьютерных по управлению бизнесом и отслеживать, например, те же товаропотоки, производственный поток от сырья до создания готовой продукции, даже ее реализации в рамках такой транснациональной корпорации в режиме онлайн. То есть практически, обладая мощными ресурсами, такие фирмы, безусловно, продвигают технический прогресс и создают такой, в общем-то, положительный заряд экономического развития всех стран мира. Но, с другой стороны, конечно, у транснациональных корпораций, наверное, можно перечислить целый список отрицательных факторов, именно потому, что это монополии. А как любая монополия, транснациональная корпорация, даже если она не одна в этой отрасли, не одна, так сказать, олигополия, то есть их, может быть, там десяток, но все равно, тем не менее, транснациональные корпорации, они в ценообразовании могут использовать какие-то монопольные подходы, и тогда цены на их продукцию будут гораздо выше, чем они могли бы быть при совершенной конкуренции или монополистической конкуренции. И еще одним, так сказать, негативным фактором ТНК именно как монополия является то, что если транснациональная корпорация уже вложила какие-то средства в какие-то программы, и вдруг, не дай бог, развилась параллельная программа, то, в принципе, у нее есть финансовые мощности скупить эту программу деятельности, программу создания нового товара и положить до времени по стукну. Потому что для нее в данном случае важен не принцип общечеловеческой эффективности, а принцип получения максимальной прибыли из имеющихся уже разработок, на которые пошли, безусловно, большие средства, которые осуществляла данная транснациональная корпорация. Ну и не надо ходить далеко, так сказать, за примером. Это, предположим, тот же самый Microsoft со своими программами, хотя против этих производители постоянно, так сказать, потребители возникают и пытаются возбуждать какие-то процессы, делят какие-то куски этой грандиозной компании. Но, тем не менее, монополия здесь существует, и процесс с негативными эффектами существования этой монополии тоже, в общем-то, развивается. Если посмотреть вот еще одни данные по транснациональным корпорациям, то в 2005 году насчитывалось уже 65 тысяч ТНК, контролирующих 850 тысяч филиалов. Причем занято на этих, так сказать, филиалах было 74 миллиона человек. На территории промышленных развитых стран находилось свыше 80% материнских компаний. Но, как видите, 20% находилось уже на территории развивающихся стран. 33% относились к аффилированным компаниям. В развивающихся странах, соответственно, значит, порядка 20% и порядка 50%. В бывших социалистических государствах, опять-таки, материнских компаний примерно насчитывается 0,5%, и связанных с ним аффилированных компаний 17%. Следующей чертой, которая связана с транснационализацией, является организация банков. В принципе, вот деление на транснациональные банки или промышленные корпорации в современной экономике это достаточно условно. Почему? Потому что организационная структура транснациональной корпорации такова, что сама по себе эта корпорация является диверсифицированным концерном, во главе которой стоит холдинг, который просто держит пакеты акций различного вида фирм, предприятий, различных, которые относятся к различным видам деятельности. Поэтому в современную транснациональную, так скажем, компанию банковскую или промышленную может входить, обязательно входит банк и промышленные структуры, сырьевые структуры, торговые структуры и все прочее. Исходя из этого, условное достаточно деление на транснациональные корпорации банковские и промышленные. Ни одна банковская корпорация не стоит в стороне от промышленного производства, она достаточно тесно связана с какими-то финансовыми структурами и, соответственно, банковская с промышленными структурами, а промышленная транснациональная корпорация просто и в себе содержит какие-то специализированные банки, очень тесно связана с банковскими структурами. Поэтому вот та идея, что главными клиентами банков являются промышленные и торговые ТНК, просто связана с тем, что процесс создания таких вот гигантов транснациональных корпораций холдинговых типа, он, безусловно, предполагает, что на каком-то этапе развития, может быть, эти компании можно было бы назвать преимущественно, например, торговыми или преимущественно промышленными. А в целом их развитие, конечно, идет в сторону такой вот глобализации, создания таких производственно-торговых финансовых гигантов. Следующая черта международных экономических отношений – это межгосударственное регулирование. Предполагается, что, конечно, это не форма создания некого мирового национального правительства, хотя иной раз, так скажем, в публикациях, в журналистских статьях даже и называют, вот, так сказать, мировым правительством. Пока что на современном уровне экономического развития и политического развития мы можем говорить только о том, что создаются такие группы, которые предполагают постоянное совещание, договоренность о постоянных совещаниях министров финансов, министров торговли, экономики, глав правительств государств. В данном случае это вариант таких межгосударственных структур, как, например, организация саммитов на уровне Большой Семерки, куда входят как раз вот 7 наиболее развитых стран, в частности США, Япония, ФРГ, Франция, Англия, Канада и Италия. И в последнее время, в связи с тем, что Россия, ну, не только как сырьевой придаток мира, а в связи с тем, что это достаточно сама по себе самостоятельная глобальная экономика, она входит в этот совещательный процесс, и сейчас существуют уже саммиты Большой Восьмерки. В рамках вот этих интеграционных, так сказать, межгосударственных совещаний вырабатываются принципы некой общей финансовой стратегии, внешнеторгового развития, отношения к различным глобальным экономическим и неэкономическим глобальным процессам, ну, в частности, охрана окружающей среды. Еще одной формой такого межгосударственного регулирования, безусловно, являются те уже надгосударственные органы, которые существуют в рамках интеграционной группировки, о которых я уже говорила. Это, например, в рамках Союза, Евросоюза, их выборные даже органы и правительство Евросоюза. Значит, еще одним направлением развития вот таких переговоров, международных связей являются международные организации, цель которых как раз содействовать, развивать международные экономические отношения. И здесь наиболее, так сказать, старейшая структура – это Международный валютный фонд, который был создан конференцией в Бреттон-Вудсе еще в 1944 году, окончательно создан в 1945 году. Он являлся следствием того, что как раз Соединенные Штаты Америки проводили достаточно обширную инвестиционную программу по восстановлению Европы, как вы знаете, план Маршалла. И, безусловно, были наработаны определенные связи по согласованию отношений не только между США и какими-то отдельными странами, а в рамках всех стран, которые входят в этот, так сказать, регион воздействия. Поэтому, в конце концов, вот Международный валютный фонд стал достаточно такой активной структурой, которая пытается воздействовать на международные экономические отношения. Далее, членство в МВФ предполагает, что в конце концов членом одновременно становятся эти страны-члены, становятся членом Всемирного банка. И если брать Россию, то она стала членом Международного валютного фонда и Мирового банка с 1992 года. Основная цель, конечно, Международного валютного фонда – это такая социально-экономическая. Предполагается, что Международный валютный фонд не должен допустить таких проблем, как финансовые кризисы, содействовать противодействию экономических кризисов в целом. И, в общем-то, основная цель – так сбалансировать экономические отношения между странами, чтобы интересы одной страны не завели в тупик и не стали причиной выработки, как бы развития там, по спирали мирового экономического, финансового и структурного кризиса. Следующая международная организация – это Генеральное соглашение по тарифам торговли, которая была преобразована во Всемирную торговую организацию с 1995 года. Как раз данная структура, Генеральное соглашение по тарифам торговли, позволила странам Европы, прежде всего, и США, Япония, в послевоенный период отказаться вот от тех огромных, практически запретительных барьеров, которыми были огорожены национальные экономики Европы. и ряда развитых стран мира. Потихоньку, как сказать, постепенно за счет двухсторонних консультаций, соглашений страны-члены пришли к выводу о необходимости снижения всех торговых ограничений. Когда же создана была в 1995 году Всемирная торговая организация, то цели ее расширились, потому что они уже касались снижения барьеров и для международных финансов, и для международной передачи технологий и других экономических отношений. Таким образом, на современном этапе во Всемирную торговую организацию уже входит 150 стран мира. И, в частности, Россия готовится к этому вступлению и проводила в течение там, десятилетия двусторонние и многосторонние переговоры, чтобы снять все те вопросы, которые встают у тех страновых контрагентов, которые включены в международные экономические отношения в мире. И сами понимаете, если 150 стран-членов мира, вот именно со 150 странами надо было провести переговоры и все снять те вопросы и какие-то проблемы, которые существовали. Последний вопрос, связанный с развитием международных экономических отношений, это еще одна форма, это международная передача технологий. Сюда относятся лицензионные и патентные отношения. И, конечно, такие лицензионные и патентные отношения прежде всего связаны с корпоративным сектором. В рамках государства формой международной передачи технологий является соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Опять-таки, в рамках и корпоративного, а прежде всего государственного сектора существует обмен учеными, заключение соглашений между Академией наук и университетами. То есть идет подготовка такой вот кадров и специалистов, такой международный обмен, в рамках которого тоже возможна передача, международная передача технологий. Ну и еще одной формой является франчайзинг, который предполагает, что в рамках корпоративных структур фирма передает на право использования или своими технологиями, или передает, предположим, право на свою торговую марку. Одновременно это право на, вернее, даже не только сколько права, сколько требований именно так поддерживать бизнес такими приемами менеджмента и маркетинга, как разработанные в этой фирме. Поэтому в этом плане можно тоже считать, что франчайзинг в определенном, как бы, хотя формально не считается прямой передачей технологий, но в определенной мере все-таки франчайзинг тоже содействует международной передаче технологий. Почему страны все-таки пытаются ограничивать передачу технологий? Ну, прежде всего, это стремление удержать технологического лидерства. Хотя любая монополия, она как бы имеет две стороны. С одной стороны, да, эта страна какое-то время будет технологическим лидером. А с другой, это означает, что ее технологии со временем устареют, и ей надо будет, чтобы поддержать свое технологическое лидерство, вкладывать достаточно высокий уровень инвестиций в эти отрасли или в научно-исследовательские разработки. То есть ей нужно будет поддерживать свое технологическое лидерство. И не обязательно, что на каком-то этапе в процессе каких-то технических изысканий эта страна, технологический лидер, получает только одни преференции и дивиденды. Следующая причина ограничения передачи технологий – это соображение национальной безопасности. Безусловно, государство пытается ограничить распространение военных технологий и, прежде всего, технологий, связанных с распространением различных средств массового уничтожения. С другой стороны, в рамках национальной безопасности есть масса товаров двойного назначения. И тогда эти технологические разработки, конечно, государство заинтересовано прежде всего развивать свои экономики и передавать из военного сектора в гражданский сектор в рамках своей экономики. Следующая причина – это условия международных соглашений. Я уже как-то говорила о соглашении между странами-членами НАТО, КОКОМ, в котором регламентируется передача военных технологий и технологий двойного назначения.